Часть четвертая. Глава первая. Погоня. Передышка была короткой. Раз тонал от горя и ярости. Сын быка переживал похищение Вау как личное поражение. Даже Зур забыл свою привычную осторожность, и они впятером бросились в погоню. Ветер переменился. Запахи врагов на какое-то время перестали быть ощутимыми. Когда же они вновь были обнаружены, люди огня успели удалиться на значительное расстояние. Следы шли сквозь густую чащу или через топкие болота, где можно было продвигаться лишь с большим трудом. Однако, покружив немного, преследователи напали, наконец, на верный путь. Вскоре лес кончился. Перед ними простиралась унылая равнина, и на востоке, на расстоянии 2000 шагов, виднелся огонь костра. На камне возле огня сидел человек, видимо, дозорный. Заметив выбежавших из леса людей, он вскочил на ноги. В тот же момент у костра появились люди огня, тащившие за собой Вау. Их было 5. Шестой с трудом плелся позади, держась рукой за плечо. Он со всех ног рванулся вперед, но, пробежав 1500 шагов, внезапно остановился, вскрикнув от досады. Перед ним была пропасть, широкая расселена в почве, на дне которой шумела вода. Люди огня встретили появление Уламра насмешливыми выкриками и презрительным смехом. Расстояние, отделявшее Уна от вражеского костра, было раза в 4 больше предела досягаемости метательного снаряда. Обескураженный сын быка неподвижно стоял на краю расселины. Люди огня столпились вокруг костра, уверенные в своем превосходстве, полные презрения к соратникам Уна. Лесных людей они считали менее опасными, чем шакалов. Зур казался жалким с его узким туловищем и короткими руками. Только громадный Уламр внушал людям огня опасения. Но разве сами они, еще никем не побежденные, не обладали поистине медвежьей силой? Менее высокий, чем Ун, вождь людей огня был также широк в плечах, с длинными руками, способными задушить леопарда. Зловеще ухмыляясь, он повернул к Уламру свое широкое лицо с низким лбом и массивными челюстями. Вокруг костра там и сям были разбросаны громадные гранитные глыбы, делавшие позицию людей огня неприступной. Все преимущества, кроме оружия, были на их стороне. Он хорошо понимал это, а осторожный Зур еще лучше. Но оба были возбуждены до последней степени. Сын Земли успел привязаться к Вау, Уламр же не мог примириться с мыслью о своей неудаче. Мрак сгущался вокруг них. Багровый шар луны уже тонул в черной туче, поднимавшейся с запада. Резкий ветер, усиливаясь, налетал порывами. Внезапно сын быка решился. Он побежал вдоль края расселины и снова вошел в лес. Через 2000 шагов расселина сузилась, затем исчезла. «Я пойду один», — сказал он своим спутникам. «Следуйте за мной издали, пока костер не окажется на виду. Люди огня не захватят меня. Они бегают недостаточно быстро». Очутившись снова на равнине, он убедился, что люди огня не трогались с места. Трое из них, укрывшись среди гранитных глыб, наблюдали за местностью, остальные расположились вокруг костра. Все были вооружены топорами, копьями и камнями для метания. Увидев Уна, враги завыли, словно дхоли. Вождь, взмахнув копьем, подал сигнал к атаке. Уламр замедлил шаг. Он хорошо понимал, что ему нечего и думать о нападении. «Если вы отпустите Вау!» — крикнул он. «Мы дадим вам вернуться в места вашей охоты!» Люди огня не поняли, разумеется, слов Уна, но его жесты, одинаковые у всех первобытных людей, ясно означали, что Уламр требует возврата пленницы. Грубый смех прозвучал в ответ. Вождь схватил Вау за волосы и, оглушив ударом кулака, свалил на землю. Затем, указывая на неподвижное тело пленницы, на огонь костра и на свои челюсти, дал понять, что люди огня собираются изжарить Вау и съесть ее. Ун прыгнул вперед, как леопард. Люди огня укрылись за гранитными глыбами. Тем временем подоспел Зур. Когда оба товарища приблизились к врагам на расстоянии действия метательного снаряда, сын Земли сказал: «Пусть он идет вправо, тогда некоторые из тех, кто прячется среди камней, станут видны». Уламр описал вокруг костра широкий полукруг. Два человека огня, обнаруженные им, попытались спрятаться, но дротик просвистел в воздухе, и жалобный крик зазвенел над равниной. Сын Земли, в свою очередь, метнул дротик. Второй воин, раненый в бедро, упал на землю. «У людей огня теперь 3 раненых!» — торжествующе воскликнул он. Черная стена грозовых туч росла на западе. Луна скрылась за непроницаемой пеленой облаков, и местность освещалась лишь слабыми отблесками угасавшего костра да ослепительными вспышками молний. Люди огня, сделавшись невидимыми в темноте, стали недосягаемыми для копий и дротиков. И Ун, и Зур, и все лесные люди понимали, что бессмысленно атаковать врагов, скрытых во тьме среди каменных глыб. В таинственной поступе приближающейся грозы внезапно наступила пауза. Ветер стих, грома еще не было слышно. Животные, притаившиеся в лесной чаще, не подавали голоса, но вот тучи взревели, словно стадо разъяренных буйволов, и первые тяжелые капли дождя упали на землю. Ярость охватила людоедов. Их огонь может погибнуть. Им не уберечь его в своих плетенках под проливным дождем. Вождь полголоса отдал приказание, и люди огня с единодушным воплем ринулись в атаку. Четверо, в том числе двое раненых, бросились к Зуру и лесным людям, а широкоплечий вождь и самый сильный из воинов — Куну. Два дротика просвистели в воздухе, затем еще два, но темнота и стремительные движения противников помешали им достичь цели. Желая выиграть время для метания копий, он отступил к реке, а Зур и лесные люди — к опушке. Однако копья, брошенные почти наугад в сгустившейся темноте, лишь слегка царапали врагов. Люди огня, торжествующе крича, ускорили свой бег. Ун продолжал отступать к реке. Зур и лесные люди уже достигли опушки, когда чудовищный ливень внезапно обрушился с неба, словно тысяча горных потоков. Костер стал гаснуть, бросая вокруг дрожающие отсветы. Раненый в бедро воин оставался один во вражеском лагере, укрывая плетенки с драгоценным огнем под каменными глыбами. Зур и его соратники были окружены врагами. Темноглазый юноша, обезумев от ужаса, хотел укрыться в ветвях огромного дуба, но удар вражеского топора раскроил ему череп. Рай и коренастые мужественно отбивались палицами, которые вырезал для них Ун. Сын земли ударом топора уложил на месте раненого в плечо воина, но второй, зайдя сзади, схватил Зура за шею и свалил наземь. Увидев, что расстояние между ним и падающим не превышает 15 шагов, сын быка рванулся вперед. Тремя громадными прыжками он настиг врагов и обрушил на них свою страшную палицу. Первый удар переломил копье, второй раскроил череп. Вождь людоедов и Уламр очутились лицом к лицу. Два гиганта, приготовившиеся к смертельной схватке. Фигура вождя напоминала одновременно медведя и дикого кабана. Туловище было покрыто густой рыжеватой шерстью, глаза горели огнем, как у дикого зверя. Высокий и стройный, с широкими плечами и выпуклой грудью, не имевший сходства с грудью какого бы то ни было животного, крепко стоя на длинных прямых ногах, он держал двумя руками массивную палицу. Противник его был вооружен копьем эбенового дерева, тяжелым и очень острым, способным пробить грудную клетку и раздробить кости. Первым нанес удар людоед, но его копье лишь слегка задело руку Уламра. Он, в свою очередь, опустил тяжелую палицу. Удар пришелся по земле. Противник успел отскочить в сторону, рыча от ярости. Широкое лицо его выражало насмешку и лютую кровожадную злобу. На минуту оба отступили, подстерегая движение противника. Низвергавшиеся с неба водяные потоки окутывали их плотной пеленой. Последние отблески гаснущего костра озаряли страшную картину. Оба чувствовали, что смерть стоит рядом. Они слышали ее голос в раскатах грома и содрогании земли под ногами. Он снова перешел в наступление. Тяжелая палица опустилась еще раз, оцарапав бедро противника, в то время как острие эбенового копья разорвало кожу на плече Уламра. Затем все смешалось в рукопашной схватке. Вражеское копье коснулось груди Уна, он отпрянул назад. Кровь текла из обеих ран. С яростным воплем сын быка схватил левой рукой копье противника, а правой нанес сокрушительный удар. Вождь, как подкошенный, рухнул на землю с разбитым черепом. Костер погас. Непроглядный мрак поглотил все окружающее. Гроза утихала. Редкие молнии едва пробивали тяжелую толщу туч. Он тщетно искал в потемках Зура и лесных людей. Ветер и дождь рассеивали все запахи. «Где прячется Зур?» — кричал он в темноту. «Сын быка уничтожил всех врагов!» Далекий голос ответил ему. Он доносился со стороны леса и совсем не походил на голос человека без плеч. Он продвигался ощупью во тьме или мчался вперед при вспышках молний. Когда он добрался, наконец, до опушки леса, перед ним на мгновение вырос силуэт Ра, но тут же снова исчез во мраке. Лесной человек бормотал какие-то невнятные слова, и он с трудом понял, что Зур исчез. Выразительный жест Ра, который удалось разглядеть при вспышке молнии, наглядно подтвердил его слова. Прошло немного времени, и коренастый, в свою очередь, появился из тьмы. То, что он пытался сказать, было еще менее понятным, чем речь Ра. Действовать было невозможно. Дождь лил без конца, окутывая непроницаемой пеленой измученных людей. Огромный Уламр испытал этой ночью самое большое горе в своей жизни. Хриплые стоны, похожие на подавленные рыдания, вырывались из его груди. Слезы текли по щекам, смешиваясь с дождевыми струями. Все его прошлое было связано с Зуром. Он полюбил его с того самого дня, когда Нао привел последнего человека без плеч из страны рыжих карликов. И от того, что Зур предпочитал Уна всем остальным людям, сын быка тоже любил его больше, чем кого бы то ни было. Напряженно вглядываясь в темноту, Ун время от времени бросал в непроглядную ночь громкий призывный клич, и всякий раз в сердце его пробуждалась новая надежда. Медленно текли ночные часы. Дождь, наконец, прекратился. Слабый свет разлился на востоке. В серых сумерках рассвета стал виден труп человека огня, убитого Зуром. Рядом лежал молодой соратник Уна с разбитой головой. Немного подальше валялись тела вражеского воина и вождя. У погасшего костра стонал раненый в бедро человек огня. Вао, слабая и дрожащая, сидела, скорчившись около гранитной глыбы. Она так долго пробыла без сознания, что не слышала криков Уна и Ра. Увидев своего спутника и громадного Уламра, женщина засмеялась тихим счастливым смехом. Раненый воин бросился к ногам Уна, моля о пощаде, но Ра и коренастый, подбежав, поспешно прикончили врага. Вид этого зрелища возмутил великодушного Уламра, хотя он отчетливо сознавал, что таков жестокий закон войны. Вао понимала жесты Уна лучше, чем Ра, и помнила несколько слов, которым научил ее Зур. Она выслушала коренастого Ира и дала понять Уламру, что люди огня увели Зура в лес. Дождь мешал лесным людям ясно видеть в темноте, и они не сумели проследить, в каком направлении скрылись враги. Ра заблудился во мраке, так же, как и коренастый, который вдобавок был ранен и временами терял сознание. Судьба Зура таким образом оставалась неизвестной. Надежда и отчаяние сменялись в душе Уна. Все утро он тщетно искал следы похитителей. Если среди их запахов он не различит запаха Зура, значит, человек без плеч мертв. Лесные люди рассыпались по лесу в поисках утерянного следа. Вчерашние беглецы постепенно возвращались и присоединялись к ним. В конце концов, было решено, что часть лесных людей пойдет к верховьям реки, а другая спустится вниз по течению с тем, чтобы перейти реку вброд. Он присоединился к последним. Они шли весь день, не отдыхая, и к вечеру переправились через реку. Внезапно Вао остановилась и радостно вскрикнула. След был найден. На глинистой почве ясно виднелись отпечатки ног. Среди запахов врагов отчетливо различался запах Зура. Бурная радость вспыхнула в сердце Уламра, но тут же сменилась страхом и неуверенностью. След не был свежим. Люди огня прошли здесь еще утром, и догнать их раньше завтрашнего дня не представлялось возможным. И самое главное, надо было, чтобы Ун пустился в погоню один. Лесные люди не смогли бы следовать за ним даже издали. Они не были приспособлены к столь быстрой ходьбе. Ун проверил, в порядке ли его оружие. 3 дротика, подобранные на месте боя, 2 копья, топор и палица. Не забыл он и про кремни, с помощью которых высекал огонь. Минуту он стоял неподвижно, с бьющимся сердцем, чувствуя смутную нежность к этим слабым, плохо вооруженным людям с их невнятной речью и примитивными жестами. Они охотились вместе с ним, грелись у его костра, а некоторые проявляли подлинное мужество в борьбе с людоедами. «Ра, Вао и все лесные люди — друзья Уна», — сказал Уламр ласково. «Но люди огня ушли далеко вперед и двигаются быстро. Ун один может догнать их». Вао поняла его слова и передала их своим соплеменникам. Уныние овладело лесными людьми. Когда Ун стал подниматься вверх по речному откосу, Вао заплакала, а Ра закричал, словно раненый тхоль. Они проводили Уламра до самого гребня откоса, откуда снова начиналось плоскогорье. Ун побежал с быстротой волка. Лесные люди жалобно окликнули его, и Уламр, обернувшись, постарался утешить их. «Сын быка скоро вернется к лесным людям!» И он помчался во всю прыть дальше. Временами след делался почти неразличимым, затем снова появлялся. В местах, где люди огня останавливались на отдых, и где земля хорошо сохраняла их запах, Ун всегда находил пучки трав, которые Зур, видимо, долго держал в руках, а затем бросал на землю. Ун восхищался хитроумием друга. Его удивляло только, почему люди огня оставляли в живых своего пленника, раз он не мог двигаться так быстро, как они, и лишь замедлял их бегство. Ун не останавливался на отдых до самого вечера, и даже с наступлением темноты продолжал упорно идти по следу при свете луны и звезд. Но когда он совершенно измученный улегся наконец на отдых среди скал, он был еще далек от цели. На рассвете Ун обогнул маленькое озеро и снова углубился в лес. Несколько раз он терял след, затем вновь отыскивал его. Но вскоре после полудня, когда Ун собрался немного отдохнуть, след стал совершенно отчетливым. Число людей огня удвоилось. Видимо, небольшой охотничий отряд присоединился к вражеским воинам, уводившим Зура. Он мог даже определить путь, по которому пришли вновь прибывшие. Теперь Уламру предстоял бой с 6 противниками. К тому же он приближался к землям, где жило племя людей огня. Силы были слишком неравными, и борьба казалась немыслимой. Любой другой Уламр, за исключением Нау и Уна, отказался бы в таких условиях от дальнейшего преследования. Но чувство более сильное, чем инстинкт самосохранения, заставляло Уна идти дальше. Он надеялся на свои ноги, быстрые, как у Кулана. Никогда коротконогим людям огня не догнать его. Второй день погони близился к концу. Вдруг след исчез. Он потерял его при переправе через речку. Он долго и безуспешно искал потерянный след. Вечер давно наступил, а сыну быка все не удавалось обнаружить хотя бы слабый запах людей огня. Он шел по открытой местности, широкие лужайки сменялись небольшими рощицами. Внезапно до ноздрей Уламра донеслись запахи, усиленные благоприятным ветерком. Это были, несомненно, запахи людей огня, но Уну почему-то показалось, что он чувствует какое-то отличие, и ни один из этих запахов не свидетельствовал о присутствии Зура. Он осторожно прокрался вперед среди густых кустарников и бамбуковых зарослей, пересек ползком большую поляну и неожиданно очутился рядом с теми, кого выслеживал. Звук человеческого голоса заставил его вздрогнуть. Две коренастые фигуры внезапно выросли перед ним. Он не обнаружил своевременно их близости, так как ветер относил запахи в другую сторону. Его заметили. Надо было приготовиться к бою. Луна, уже поднявшаяся довольно высоко, ярко освещала обе фигуры, и он с удивлением увидел, что это не мужчины, а женщины. Низкорослые, коротконогие, широкими, как у людей огня, лицами, они были вооружены тяжелыми и длинными копьями. Женщины племени Уламров обычно не владели оружием, и хотя Ун встретил среди лесных людей несколько женщин, почти равных мужчинам по силе и отваге, он все же изумился, видя этих незнакомок в угрожающей позе. Сам он никакой вражды к ним не испытывал. «Он пришел не для того, чтобы убивать женщин», — сказал он миролюбиво. Женщины прислушивались к звукам чужого голоса, искаженные злобой лица постепенно смягчались. Желая успокоить их окончательно, громадный Уламр принялся смеяться. Затем он медленно подошел к незнакомкам, волоча пальцу по земле. Одна из женщин попятилась, затем прыгнула в сторону, и обе пустились бежать, не то испугавшись, не то желая предупредить своих соплеменников. Однако их короткие ноги не могли соперничать с длинными ногами Уламра. Он легко догнал обеих женщин, затем перегнал их. Тогда, став бок о бок и выставив вперед копья, они стали ждать. Он небрежно помахал палицей. «Палец без труда переломит копья», — пробормотал он. Движением, скорее вызванным страхом, чем враждебными намерениями, одна из женщин внезапно метнула в него копье. Он легко отбил его, отломил острие и, не отвечая на удар, заговорил снова. «Почему вы нападаете на сына быка?» Женщины поняли, что Уламр щадит их, и смотрели на него ошеломленные. Доверие рождалось понемногу в их сердцах. Первая опустила копье и стала делать мирные знаки, которые другая принялась усердно повторять. Затем они зашагали дальше. Сын быка последовал за ними, надеясь в случае какой-нибудь ловушки на свою силу и быстроту. Пройдя против ветра около 4000 шагов, они добрались, наконец, до небольшой лужайки, густо поросшей папоротниками. Здесь, при свете луны, он увидел других женщин. При появлении Уламра женщины вскочили на ноги, оживленно жестикулируя и выкрикивая какие-то слова, на которые спутницы Уна отвечали резкими, отрывистыми восклицаниями. На мгновение Уламр становился в нерешительности, опасаясь ловушки или предательства. Дорога была свободна, он еще имел возможность бежать, но какая-то странная апатия, рожденная усталостью, одиночеством и горем, удержала Уна на месте. Когда он снова почувствовал беспокойство, было уже поздно. Женщины окружили его тесным кольцом. Их было 12 вместе с теми, которые привели Уна. Несколько подростков, мальчиков и девочек стояли тут же. 2 или 3 совсем маленьких ребенка спали на земле. Это были в большинстве своем молодые женщины крепкого телосложения, широкими лицами и массивными челюстями. Но одна из них заставила Уна вздрогнуть. Высокая, стройная и гибкая, она напоминала ему дочерей Гамлы, самых красивых девушек племени Уламров. Густые блестящие волосы падали волнами на ее плечи. Зубы белели, словно перламутр при свете луны. Сердце Уна сжалось от неведомого досиль волнения. Он не мог отвести глаз от нежного лица незнакомки. Женщины еще теснее сомкнули круг. Одна из них, по-видимому, старшая, с мускулистыми руками и массивными плечами, стояла прямо против Уна и что-то говорила ему. У нее было широкое энергичное лицо и умные глаза. Он понял, что женщина предлагает ему союз и дружбу. Ничего не зная о существовании племен, где мужчины и женщины жили отдельно друг от друга, он стал озираться по сторонам, ища глазами мужчин. Не обнаружив ни одного, Уламар кивнул головой в знак согласия. Женщины радостно засмеялись, сопровождая свой смех знаками дружбы, которые Уламар понимал лучше, чем неясные жесты лесных людей. Однако женщины продолжали оставаться изумленными. Никогда еще воин такого роста и телосложения, с речью столь отличной от их собственной, не появлялся среди них. До сих пор им были знакомы лишь три человеческих племени. Люди огня, охотничий отряд которых держал в плену Зура, лесные люди, которых женщины видели редко и с которыми никогда не враждовали, и люди их собственного племени, где мужчины и женщины, по суровым обычаям предков, жили раздельно большую часть года. Даже если бы Иун принадлежал к их племени, женщины в обычных условиях прогнали бы его или подвергли суровым испытаниям. Но сейчас они переживали тяжелое время. Часть племени погибла при наводнении, часть была уничтожена людьми огня, большинство детей умерло. В довершение всех несчастий они потеряли огонь и теперь скитались жалкие и беспомощные, угнетенные сознанием собственного бессилия и полные ненависти к врагам. Поэтому они рады были заключить союз с высоким широкоплечим иноземцем, сильным и могучим, словно гаял. Столпившись вокруг Уламра, женщины пытались понять его жесты и слова, научить чужеземца своей речи. В конце концов, они догадались, что он разыскивает след товарища, уведенного в плен людьми огня, и обрадовались, что противниками Уламра были те самые люди, которых они все смертельно ненавидели. Поняв, что женщины лишились огня, он принялся собирать сухую траву и хворост. Затем с помощью своих кремней заставил огонь родиться. Слабый язычок пламени вспыхнул на кончике сухой ветки. С воплями восторга самые молодые из женщин принялись прыгать вокруг огня, выкрикивая слова, которые подхватили все другие, повторяя их хором в такт прыжкам. Когда же костер разгорелся и животворное тепло распространилось вокруг, восклицания и прыжки стали неистовыми. Одна только девушка с нежным лицом не кричала и не прыгала вместе с остальными. Сидя у костра, она с безмолвным восхищением смотрела то на огонь, то на высокого незнакомца. Иногда она что-то тихо говорила низким грудным голосом с робким выражением радости в больших темных глазах.